Вновь выглянув, Хаосит наконец увидел врага. Тот выглядел как невысокий скелет, охваченный синим пламенем. Сконцентрировавшись, Кедров применил идентификацию. Стихийно поднятый, нежить, уровень силы, 14 уровень, дары и особенности, нежизнь, пользователь ледяной стихии, пользователь некротических энергий, способности, поиск жизни, поглощение жизни, ледяные техники, способности подавления и ослабления, статус, обнаружил жизнь, только он спрятался, как монстр наконец совершил первый ход, атака пришлась ровно на тот самый каменный барьер, за которым Игнат укрылся. Сноходец увидел лишь отсветы синей вспышки. Вокруг все мгновенно покрыло синим. В следующий момент накатила волна такого холода, какого в жизни он никогда не ощущал. Кожу лица и рук обожгло, словно кипятком. Кедров только собирался вздохнуть, но закашлялся, будто получив поддых. Воздух стал слишком холодным для дыхания. Захотелось сжаться калачиком, чтобы сберечь хоть какое-то тепло, и заснуть. Двигайся, двигайся, дурак. Мужчина, обжигаясь об холодный пол, заставил себя ползти в сторону. Требовалось покинуть зону поражения навыком. Морозная стужа помогла мозгам собраться и думать. Она была столь сильна, что Игнат забыл о боли и мучениях, лишь бы спастись. Он обратился к источнику хаоса, начал преобразовывать энергию в световую и излучать ее во все стороны. Это возымело эффект. Обмерзшая одежда, вставшая от холода колтуном, быстро начала отогреваться. От сноходца и окружающего камня повалил пар. Сам он будто бы мерцал, излучая свет. «Мне надо как-то перехватить инициативу и получить возможность атаки», — подумал он, отползая вдоль укрытия. «С аспектом света твари должно хватить одного меткого удара. Однако сейчас, без ускорения сознания, мужчина даже выглянуть не мог. Несмотря на экстремальные условия, варианты действий все же были. Он уже понял, что стихийно поднятая нежить хоть и сильна, но не обладает развитым интеллектом. А значит, действовать нужно именно на этом поле. Игнат создал пучок из энергии хаоса и оставил его на месте в качестве приманки. Сам он окутался аспектом сокрытия и пополз в сторону. Отдалившись, заставил приманку время от времени ярко мерцать, частично преобразуя в свет. Уловка была абсолютно немудреная, но и его противник не был гением. О действенности плана Кедров узнал практически сразу. Пуф! Позади полыхнуло синим сиянием. Спину и ноги обдало космическим холодом. Продолжая двигаться, сноходец оценил, что атака была нанесена как раз примерно по обманке. «Достаточно», — остановился он, зайдя со стороны к личу. «Скоро он поймет». Игнат как мог быстро зачерпнул энергии, приготовился к атаке и привстал. Монстра он увидел сразу. Пылающий синим пламенем скелет уже поворачивался к нему, явно готовя удар. Вновь подземный чертог осветило яркое сияние. Слепящий глаза луч света ударил по противнику, смывая нечестивое пламя, а затем испепеляя кости. Ровно одна атака прекратила существование нежити. Кедров присел обратно, опасаясь, что может вылезти еще какая-нибудь некротическая дрянь. Он позволил себе выдохнуть с облегчением, когда поток знакомой энергии доказал уничтожение противника. Только сейчас Игнат заметил, что его мелко трясет. Наступал адреналиновый отходняк. Внезапно в приятные ощущения поступающей энергии вклинилась боль в глубине грудной клетки. «Что за?» – начал было мужчина, но резкий приступ не дал закончить фразу. Он даже огляделся, в зале все было спокойно. Боясь, что его все же чем-то поранили, сноходец снял промокшую от конденсата куртку и задрал футболку. Но никаких ран или других следов и повреждений не ощущалось. Тем временем боль продолжала нарастать, вскоре грозя обернуться настоящим приступом. Стараясь успокоиться, Игнат прислушался к себе. Кажется, он почувствовал что-то инородное, но недостаток опыта мешал понять конкретнее. Наконец, додумался применить идентификацию на себя. Дары и особенности. Источник хаоса, 5 уровень. Взор стяжателя, 2 уровень. Тело адепта стихии, 2 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, 1 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 1 уровень. Дар выносливости, 5 уровень. Дар убеждения, 1 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, статус. Поражение подавляющим навыком, проклятие боли, ментальное и физическое истощение, переохлаждение, ресурсы, печать объединения, печать продвижения и... «Это еще что?» – задался вопросом мужчина, читая статус. Ответ он уже смутно понимал. Похоже, Лич все же успел нанести атаку. Хаосит не заметил ее из-за ослепляющего света или еще каких-то особенностей. Главный вопрос сейчас – что делать? Забывшись, Игнат применил взор, но тут же деактивировал, ругнувшись. Близость с местом ритуала, напитанного мощной энергией, слепила навык. Тем временем боль в груди продолжала нарастать. Она плавно растекалась по всему торсу и явно не собиралась уходить. Кедров бегло осмотрелся и метнулся в самую дальнюю точку зала. Здесь он повернулся спиной к площадке обряда и вновь применил взор. На этот раз смог увидеть, как в груди растекается чужеродная, черная энергия. От ее вида сноходца начало мутить. Надо было что-то делать. Хоть нарастающая боль и мешала думать, но мозг, взбодренный страхом, быстро подбирал варианты. Он вспомнил, как однажды внутренним хаосом напугал энергетического паразита. Возникла идея смыть первостихии проклятие, но мужчина в последний момент остановился от ее исполнения. Во что хаос превратит негативную энергию проклятия? Как бы ни стало хуже. «У меня есть свет», — вовремя отметил он, — «им и воспользуюсь». Игнат уже заметил способность этой стихии рассеивать энергетические конструкты. Именно поэтому свет был так опасен для нежити. Он просто выжигал из костей некротическую энергию, дающую им подобие жизни. Осторожно, чтобы не нанести себе вред, мужчина приступил к делу. Благо тело адепта стихии позволяло проворачивать такие фокусы. Первые же опыты принесли облегчение. Хаосит увидел, как навык рассеивает негативную энергию. Кедров медленно, но методично очищал тело от темной силы. Последняя всячески сопротивлялась, при этом продолжая попытки распространиться. Однако свет, похоже, был естественным врагом этой стихии, беспощадно уничтожая ее. Через полчаса пропотевший, замученный сноходец привалился к каменной стене чертога, выдыхая с облегчением. Недуг был побежден. Однако, хоть боль и рассеялась, чувствовал мужчина себя, словно отбивная. Не давая себе расклеиться, Хаосит заставил тело двигаться. Он просушил пропитавшуюся смесью конденсата и пота одежду. Наконец, обратил внимание на место, где находится. Битва закончилась. Чертог снова погрузился в мертвое спокойствие. Только мерно гудел некий источник энергии в центре, питающий ритуал. Благо сражение не задело его главных узлов. Что было бы в противном случае, думать не хотелось. Аккуратно обойдя центр помещения, Кедров осмотрел уничтоженную нежить. Два скелета воинов, кроме кучи пепла и обожженных костей, ничего после себя не оставили. Ладно, хоть энергии с них получил как следует, подумал Игнат. Лич оказался чуть более щедрым. Подойдя к месту его гибели, мужчина увидел светящуюся с ними сиянием энергетическую субстанцию. Выглядела та чрезвычайно плотная и несла в себе отпечаток аспекта холода. На помощь пришла идентификация. Ментально-энергетический след. Пучок энергии, несущий в себе фрагменты памяти и личности владельца. «Кажется, я знаю, что это», — произнес Игнат. Он вспомнил, как в замке Катрион коснулся золотистой энергии, оставшейся на трупе мертвеца. Это погрузило его в воспоминания погибшего. В итоге сноходец получил неприятное ментальное загрязнение. С другой стороны, обрел ценные знания об аспекте света, который только что спасли Хаоситу жизнь. Не спеша прикасаться к энергии, Кедров вернулся и осмотрел чертог. Кроме площадки с ритуалом, здесь ничего интересного не оказалось. По краям зала имелись лишь каменные выступы с полками, которые в бою он использовал как укрытие. Они хранили на себе множество вещей, но все уже давно сгнило под влиянием времени. Других выходов также не имелось. Хаосит вернул внимание на ритуал. Он понял лишь, что тот питает трех здоровенных костяных монстров на поверхности. Что здесь делают три гроба со скелетами? Непонятно. Причем они были встроены в обряд, явно являясь его частью. Если вспомнить три статуи в соседней комнате, что-то можно было предположить. Но все это – лишь домыслы. Невольно Игнат вновь перевел внимание на сгусток ледяной энергии, лежащий на выжженных костях лича. «От этой херни может поехать крыша», – произнес внутренний голос здравомыслия. «Зато я могу узнать больше о произошедшем и смысле ритуала», сказал сноходец, а заодно получить знания по манипуляциям с холодом. Риск, конечно, был, но Кедров уже давно не тот увечный калека. Он многое увидел, многое пережил, а главное, теперь знает об опасности и знает, как реагировать. Наконец решившись, Сноходец присел в позу лотоса и протянул руку к сгустку энергии. Едва он коснулся чужой силы, как сознание погрузилось в воспоминания иной жизни. Крики, стоны боли, звон металла и звериное рычание, какофония звуков внезапно ударила в уши. Игната окружало какое-то мельтешение. Разглядеть лучше мешал расплывающийся фокус зрения. «Что?» – задался вопросом мужчина. «Где я?» – медленно картинка обретала четкость. Кедров увидел, что от находится в строю воинов в странной, отливающей алым броне. Впереди же творится ад. Напирает стая тварей, отличающихся неестественным видом, так свойственным для порождений хаоса. Их клыки разрывают металл, терзают плоть и забирают жизни. Сноходец вскидывает руку, кисть наливается синим свечением. В толпе монстров вспыхивает яркая вспышка, обращая несколько десятков опасных существ в лед. Однако этого слишком мало. Озверевшие от крови твари рванули вперед, разрывая строй защитников. Какой-то особенно прыткий урод, похожий на макаку, сделав длинный прыжок, оказывается перед хаоситом. Острые, как бритва, когти тянутся к его лицу. Не успевая что-то сделать, Игнат лишь замирает перед ликом смерти. Внезапно луч энергии испепеляет врага. Не прерываясь, идет дальше, оставляя в толпе твари широкую просеку, даруя воинам так нужную передышку. «Отступаем!» Слышится крик позади. Кедров оборачивается на голос. Он видит троицу очень сильных заклинателей. Используя мощные способности, они одни делают то, что не под силу всем остальным бойцам, держат монстров на расстоянии. Сердце сноходца переполняется гордостью за лордов-защитников. «Отступаем!» Вновь кричит один из них. «Отступаем, братья! Их слишком много!» Повинуясь, они начали отходить под сень леса, состоящего из странных, никогда ранее не виданных деревьев. «Ничего», — шепчет Игнат, — «мы еще отомстим, мы вернемся». Чуждость эмоций резко приводит мужчину в себя. Он вспоминает, что происходящее — лишь тень воспоминаний погибшего. Нельзя позволять себе забыться и быть поглощенным чужим прошлым. Тем временем эпизоды сменяли друг друга. Сноходец путешествовал по лесу и сражался в нем за свою жизнь. Поднимался на скалистые горы и едва выживал под атаками разных тварей и монстров. В каждом новом воспоминании количество товарищей, которые верно следовали с ним плечом к плечу, уменьшалось, знаменуя потери. В эти моменты сердце Игната сжималось от горечи, он вновь забывал, что лишь наблюдатель чужой жизни. Хаосит продолжал бороться за свою личность, но давалось это с трудом. Очередное воспоминание заставило его встрепенуться. Он заметил тот самый курган, расположившийся посреди кладбища гигантских костей. Местность вокруг почти не отличалась от той, что он видел в аномалии. Оглядевшись, Кедров понял, что боевых товарищей осталось всего ничего, лишь горстка. И только три лорда-защитника неизменно оставались целыми и невредимыми. «Мы на месте, братья», — произнесла сиятельная Лаксат. «Потерпите, скоро отдых». А дальше он увидел то, что дало разгадку происходящего. Тот самый ритуал, который должен был спасти их народ. Вот только хаос, не та первостихия, которая отпускает свою добычу. Надеждам лордов-защитников не суждено сбыться. Мужчина резко пришел в себя. Не понимая, где оказался, он вскочил, пытаясь осознать, что происходит. В руке вспыхнуло синее пламя, готовое обращать в лед любых противников. В этот момент сильнейшая головная боль ударила в висок. Именно она отрезвила разум и прочистила память. «Че что, блять, такое?» – спросил Игнат, и в этот момент воспоминания нагнали его. Он вспомнил все – аномалию, спуск в подземный чертог, битву и, наконец, как поглотил ментально-энергетический след, оставшийся от лича. За этим последовали эпизоды, которые едва не свели его с ума. Сноходец развеял синее пламя и присел на каменный пол, пытаясь успокоить бешеный пульс. Состояние после битвы и поглощения воспоминаний было просто ужасное. «Надо валить отсюда», — произнес он, — «да поскорее». Несмотря на плохое самочувствие, Хаосит заставил себя мельком обыскать помещение. К сожалению, тщетно. Ничего ценного здесь в сохранности не осталось. Интерес представлял лишь колоссальный источник энергии в центре, но использовать его пока не представлялось возможным. Осмотрел он и тех самых лордов-защитников. Ведь именно их истлевшие останки покоились в каменных нишах посреди ритуального рисунка. Через полчаса медленного хода мужчина наконец покинул подземную базу, вновь оказавшись в центре кратера. Здесь ничего не изменилось. Над головой все так же парили три гигантских монструозных скелета. Лорды-защитники отринули свои тела, чтобы обернуться в этих существ безумной силы. Вот только все пошло не по плану. Помощники погибли, не успев закончить обряд. Сознания лордов-защитников так и остались на долгие годы заперты в этих скелетах. Их тела за это время сгнили и истлели. А что произошло с разумом, запертым в костяной тюрьме, и думать не хотелось. По крайней мере, Игнат теперь знал, что обезумевшие монстры титанической силы не вырвутся на свободу. Ну, а потом, он что-нибудь придумает. С этими мыслями мужчина поковылял к выходу из аномалии. Путь домой запомнился урывками. Применив идентификацию на себя, Кедров все же понял, что получил ментальное загрязнение. Успокаивало, что с пометкой слабое. Все, на что его хватило, когда он вернулся в квартиру, снять грязную изорванную одежду и лечь спать. На следующее утро Игната разбудила боль. Кажется, она присутствовала в каждой клеточке его организма. Болела голова, получившая откаты и ментальный удар от загрязнения. Болело тело, перенапрягшееся в ходе скоротечной схватки из-за форсирования сил. Болели ладони и лицо, получившие обморожение. Самые худшие, вновь пришли те самые приступы забытья, свойственные ментальному загрязнению. Благо, Игнат уже знал, что делать, борясь с ними постоянной концентрацией внимания на внешних раздражителях. Первые сутки Кедров лежал, не вставая, опекаемый заботливым бомбиком, то и дело вылизывающим его лицо. Благо, проходило все быстро. Уже на следующее утро он почувствовал бодрость, а вместе с ней и зверский голод. Ментальное загрязнение ушло за сутки, от обморожения остались лишь участки шелушащейся кожи. Тело Игната уже давно превзошло все человеческие характеристики, быстро исцеляя повреждения. Подъев все запасы, вечером Игнат отправился в ближайшую монетку, купить еды и как можно побольше. У него были большие планы на вечер. Предстояло многое обдумать после тяжелого рейда, найти ошибки в своих действиях и решить о дальнейших действиях. Самое же главное – распределить энергию, а получил он ее много. Он вышел из магазина, держа в руках объемные пакеты. В голове вертелись идеи о том, какой здоровенный ужин он сейчас приготовит. Поглощенный этими мыслями, сноходец услышал приближающиеся шаги. Приобретенные инстинкты заставили обернуться, чтобы защититься от атаки и нанести ответную. Однако вместо вероятного противника Игнат увидел какого-то незнакомца в неопрятной, даже грязной, одежде. Он уже было хотел пойти своей дорогой, но мельком посмотрел на лицо. Увиденное заставило его остановиться. «Саша», — произнес мужчина, не веря своим глазам. Игнат, знакомый голос подтвердил догадки. Перед ним стоял старый друг Саша. То ли ирония судьбы, то ли что, но в последний раз они виделись с ним и Леной здесь же, на крыльце сетевого магазина. Кедров поразился, какие перемены произошли с вечно опрятным аккуратистом Александром. Теперь он, наверное, больше походил на Игната в их прошлую встречу. В помятой куртке, хмурый, с мрачным взглядом и заросшей щетиной, особенно привлекали внимание глаза. Что-то не понравилось Игнату в нездоровом блеске глаз бывшего друга. Глава 9. Игнат не верил своим глазам, и его можно было понять. Удивился бы любой, кто хоть немного знал его друга детства. Что Александр, что его жена Лена были записными аккуратистами и чистюлями. Кедров подавил вертящиеся на языке вопросы вроде «как тебя угораздило?» или каких-то подобных. В глазах бывшего друга он увидел нечто, мысли глупо пошутить пропали. Бедой. Именно ей, горькой и тяжелой, несло от Александра за милю, а внешний вид и все остальное были лишь следствием. Сноходец понял, что он стоит несколько секунд и ничего не говорит. Это только затягивало неловкость ситуации. «Привет», — наконец произнес он. «Ага», — кивнул тот, кажется, испытывая ту же скованность. «А я вот до магаза выскочил». «Я тоже», — Игнат показал на пакет. Кедров уже подумал было, что они вот так и разойдутся, оставив после встречи неприятное послевкусие неловкости. Внезапно Саша внес коррективы в ситуацию своим вопросом. «Слушай», — произнес он, — «ты, если не въект, то на выходные, наверное?» «Ну да», — ответил мужчина. «Мини-отпуск взял, только отошедший от битвы, с шелушащимся от обморожений лицом, он сейчас едва ли выглядел лучше своего бывшего друга». «Так че?» — пожал плечами Саша. «Может, выпьем за встречу?» Мысленно сноходец отметил, что если его друг предлагает выпить, то все действительно плохо. Он, как и Лена, были изрядными трезвенниками и даже на больших праздниках почти не пили. Сам Хаосит сейчас также пить особенно не желал. Алкоголь явно не то, что требовалось организму. Но что-то ему мешало отказаться и так быстро попрощаться с другом. «Давай», — решил он. В квартиру везти Сашу не хотелось.